Тощий Жак из кладовки. Разбирая в архиве средневековые рукописи, я натолкнулся на пергамент, показавшийся мне подозрительным. Пергамент — материал дорогой, а использован он был нерационально. Большие буквы, редкие строки и какой-то странный текст. Когда тебе, человек, захочется смеяться, трижды подумай, ибо смех может принести в твой дом беду большую, чем злая чума. Помни, что в смехе твоем нет Бога, ибо Господь никогда не смеялся, и дьявол насмехался непотребно над Словом Божьим. И как вспомнишь проклятого шута Жака, трижды сплюнь и осени себя крестным знамением, не то палач поступит с тобой, как наемник с курицей. Смейся, запершись, как монах в келье, пишущий сие наставление, и не забывай, прежде чем вкусить лук, очисти его. Не правда ли странный текст? Я подумал, что его автор далеко не простой монах грамотей, и сказать он хотел совсем не то, что сказал. Проанализировав текст, особенно его концовку, я пришел к выводу, который меня взволновал. Видимо, передо мной палимисест. На всякий случай сфотографировал оригинал, я начал осторожно снимать верхний слой пергамента, и представьте себе мою радость, когда догадка подтвердилась. После недельной кропотливой работы в моих руках оказалось прелюбопытное повествование, с которым я и хочу вас познакомить. Заранее извиняюсь, что не могу привести текст в первозданном виде. Безвестный автор, видимо, был литературным предшественником великого Рабле и не очень стеснялся в выборе выражений. Кроме того, язык Цицерона, сладкозвучную латынь, на которой написан текст, я знаю, увы, не в совершенстве, и посему даю не буквальный перевод, а несколько вольное его изложение. Ручаюсь, однако, что подлинные мысли автора при этом не пострадали. Жизнь свою герцог Альберт прожил, как подобает человеку его высокого сана. Он был щедр и весел. Проезжая по улицам города, он разбрасывал кошельки и шубки, чем вызывал восторг подданных, а потом запускал руки в их карманы и под одежды молодых простолюдинок, чем вызывал некоторую озабоченность пострадавших купцов и мужей. Когда война кончалась победой, герцог выставлял на дворцовой площади бочки с вином и повелевал три дня веселиться. Когда же войско его бывало бито, он запирался во дворце и три дня дул вино в одиночку. На четвертый день он рассылал гонцов, и те пригоняли в столицу благанных скоморохов и плясунов, дабы они своим искусством поднимали упавший дух подданных. Ибо герцог Альберт понимал, что когда простолюдин смеется, он забывает про свое пустое брюхо, находя в смехе забвение, а мрачный простолюдин, отвыкший улыбаться, помышляет об измене. Поэтому герцог не любил вассалов, лица которых отражали несварение желудка и, наоборот, жаловал землей и деньгами неунывающих весельчаков, понимающих толк в битве, вине, женщинах и шутке. Любимцем герцога был тощий Жак, молодой шут, сопровождавший его во всех походах. Язык шута был острым, как клинок дамасской стали, с которым герцог никогда не расставался, ибо этим клинком разрубил на две равные части его прадеда нечестивый мусульманин, проткнутый за сей поступок пикой и пожаренный на оном вертеле, как куропатка. Когда герцог пировал, тощий Жак стоял за его спиной, и его шутки были лучшей приправой к блюдам в обилии, поглощаемым за столом. Герцог говорил шуту: «Хочешь, сделаю тебя бароном?» Тощий Жак притворно пугался: «Сохрани тебя Бог, потеряешь и меня, и баронов». «Почему?» — спрашивал герцог. «А потому что они лопнут от злости, а я от смеха. Может, назначить тебя главным хранителем сокровищ?» — смеялся герцог. Тощий Жак приходил в ужас. «Не губи, государь, после твоих казначеев сокровищнице нечего делать и мышам». «Но чем же тебя наградить, мой верный шут?» — спрашивал герцог. «Разреши смеяться всегда, везде и над всеми». «Да будет так», — решил герцог. И тощий Жак смеялся. Особенно доставалось от него чванливому барону Альфонсу, потомку вторгшихся во время она из какого-то горного края. В одной славной битве раненному стрелой пониже спины и потерявшему половину мякоти, без которой сидеть было до крайности неудобно и даже мучительно. С той битвы на лице барона словно застыла простокваша, и тощий Жак изводил его насмешками, кое принимались герцогом с большим одобрением, ибо барона Альфонса он не любил и не верил ему. Если у барона не было аппетита, тощий Жак уговаривал: «Обглодай задний окорок, барон, авось и у тебя отрастет заднее». Если барон ел и пил за двоих, тощий Жак подкрадывался к нему с портновским метром в руках и делал вид, что измеряет злополучное место, корча при этом самые забавные рожи, или, кивая на жену барона, предлагал: «Давай меняться. Я тебе свою половину, а ты мне свою». Барон вытаскивал меч и клялся изрубить шута на куски, а тощий Жак прятался за широкую спину герцога и кричал: «Спасите! Он покушается на мой кусок, которого ему не хватает!» И тут же спрашивал: «Отгадайте загадку. Один барон и 9 баранов. Сколько всего будет баранов?» Герцог хохотал до слез и повелел вышить на костюме шута предмет его насмешек над взбешенным бароном Альфонсом. С тех пор тощего Жака возненавидели все бароны. Государева шута в народе любили. Сопровождаемый веселой толпой, он расхаживал по городу, вмешивался в споры, поднимал на смех купцов и не оставлял без поцелуя ни одну пригожую девицу. В суде он донимал старого рогоносца, который застал молодую жену в объятиях юного кузнеца и теперь требовал от любовника возмещения убытков. «Когда у тебя не хватает сил тащить сундук, берешь ли ты слугу?» — спрашивал рогоносца тощий Жак. «Беру», — отвечал тот. «И платишь ему за работу?» «Конечно. Какой же дурак будет даром работать?» «Вы слышали, сеньоры?» — торжествовал тощий Жак. — У него не хватило сил побаловать жену, и благодетель-кузнец пришел ему на помощь. Кто же кому должен платить за вспаханную ниву? И развеселившийся судья взыскал с рогоносца 2 дуката в пользу кузнеца. С тех пор тощего Жака возненавидели все рогоносцы. Однажды богатый ростовщик приволок к герцогу Альберту понурого должника. «Государь, — сказал ростовщик, — этот человек отдал мне долг, но не выплатил проценты. По закону я хочу забрать его виноградник». «Молю о милосердии, государь! — возопил должник, падая на колени. — Как только виноград созреет, я продам его и расплачусь». «Что скажешь, тощий Жак?» — спросил герцог. «Ответь на такой вопрос», — обратился шут к ростовщику. «Ты остриг овцу, но шерсти на камзол тебе не хватило. Убьешь ли ты ее за это?» «Зачем?» — удивился ростовщик. «Подожду, пока не вырастет новая шерсть, и остригу еще раз». «Он сам дал тебе ответ, государь!» — воскликнул тощий Жак. «Правильно!» — засмеялся герцог. «Жди, пока у твоего должника не отрастет новая шерсть!» С тех пор тощего Жака возненавидели все ростовщики.